Это я. Сегодня опять приснилась смерть. Она освежила мне лицо своим благоуханным дыханием, позвала по имени, сказала, что однажды наступит зима, и мне можно будет уйти, потому что все, наконец, исполнится. У смерти был голос Ивана Ивановича. Высокий, чуть хриплый, лицо тоже его, мягкое, улыбчивое, покойное. Глаза незрячие, но при этом не слепые. Я знаю, это из-за того, что их взгляд обращен не вовне, а внутрь. У меня такой же. Я размыкаю ресницы, и утешительный сон улетает. Сейчас я перестану что-либо видеть. Но всякий раз перед пробуждением на миг возникает близко придвинувшаяся физиономия мангуста. Она вся подергивается, губы кривятся, шепчут: «Помогите мне, а я помогу вам. Иначе будете мучиться долгие годы. У вас крепкое сердце, превосходные легкие. Не хотите, ну тогда любуйтесь». В зеркале появляется жуткое скособоченное лицо, со стекающей по щеке слюной, бритым лбом, горящими глазами. Это последняя картина, которую я видел наяву перед тем, как ослепнуть. Она, как и гримаса мангуста, мучает меня все эти годы. После ритуального явления маски ужаса я, как обычно, просыпаюсь. Не устаю поражаться, до чего же цепка память тела. Она хочет потянуться со сна, повернуть голову, вздохнуть полной грудью и никак не может смириться с тем, что ничего этого больше не будет. Но потом включается мозг, приказывает панике угомониться. Все нормально, все как всегда. Тут начинается настоящее пробуждение. Не такое, как у нормальных людей. Из обыкновенных органов чувств в моем распоряжении остались только слух с обонянием, и оба невероятно обострились. Я могу слышать, как стучит сердце у дежурной медсестры, меняющей капельницу, как потирает лапки муха, как легкий сквозняк гонит по полу пушинку. Мой нос безошибочно определяет начало и конец цветения растений за окном, время суток. Оказывается, ночь и день пахнут по-разному. Индивидуальный аромат каждого человека, кто входит в палату. Я, разумеется, знала и прежде о законе физиологии, согласно которому кора мозга, в силу своей чрезвычайной пластичности, при блокаде одних сигналов восприятия со временем переориентируется на другие. Когда я лишилась зрительных, вкусовых и частично тактильных источников информации об окружающем мире, у меня гипертрофически развились оставшиеся органы чувств. Помню, как в университете нам демонстрировали схему мозга слепого человека, где участок слуха разросся и отчасти распространился на зоны, ранее занятые зрительной корой. Однако меня никто не учил, что у человека в длительной псевдокоме может развиться еще один орган чувств, не имеющий научного названия, потому что о нем, вероятно, знают только больные, попавшие в мое положение, а они лишены возможности что-либо рассказать. Судя по всему, я еще и от природы обладала какими-то особенными качествами, которые в обычных обстоятельствах не получили бы развития, а тут, из-за аварийной мобилизации всех ресурсов мозга, были вынуждены эволюционировать. Недаром же Иван Иванович, однажды взяв меня за руку, вдруг спросил, останавливаются ли на мне часы. Удивившись, я ответила: «Да, останавливаются. Потому я их и не ношу. Походит недельку-другую, и можно нести в ремонт». Он кивнул: «И колец золотых не носи, и загнутся или лопнут, потому что в тебе, о бо, слух сильный, и если будешь его развивать, то научишься, как я, обослышать масть всякой твари». Когда Иван Иванович не мог найти нужное слово, чтобы объяснить какое-то явление или понятие, он с легкостью изобретал новое, по китайскому принципу словообразования, соединяющими два разных иероглифа. Так из обоняния и слуха у него сложился нелепый обослух. Даже удивительно, что этот тончайший ум был так нечувствителен к языку. Кстати говоря, использованный им термин «масть» тоже неудачен. Масть – это оттенок окраса, регистрируемый глазами, а свойство, которое имел в виду Иван Иванович, к зрению никакого отношения не имеет. Полагаю, что у человека зрячего обослух вообще развиться не может. Это некий рудиментарный орган чувств, который у здоровых людей остается невостребованным или вообще отсутствует. Для развития обослуха требуется комбинация специфических обстоятельств, отключение других органов чувств, прежде всего зрения, и высокая интенсивность биоэнергетического поля, как у меня. Последнее, кстати говоря, встречается не столь уж редко. Много лет назад, объясняя про обослухи масть, Иван Иванович что-то говорил о нимбе, окружающем всякое живое существо и даже некоторые неживые предметы. К сожалению, я многое пропустила мимо ушей. Мой ум и сердце были заняты другими заботами. Сколько раз в последующей жизни я сокрушалась, что невнимательно слушала этого человека. Он оставил мне много нераскрытых или недораскрытых загадок. На решение одних у меня ушли годы и десятилетия, другие так и остались неразгаданными. Многое я просто забыла. Про обослух, например, я вспомнила на второй или третий год своего плена, когда вдруг начала ощущать людей каким-то новым органом чувств, которым не владела раньше. Сестры, врачи, санитарки, каждый на собственный лад источали некое излучение, совершенно индивидуальное и неповторимое. Я не сразу научилась его расшифровывать, но потом оно стало сообщать мне о человеке гораздо больше, чем прежде зрение. Через несколько лет я начала чувствовать цветы, растущие в горшках на подоконнике. Эту новообретенную способность я назвала биорецепцией, а излучение, исходящее от живых организмов, — биоэманацией. Теперь я понимаю, что имел в виду Иван Иванович, когда заявлял, будто видит лучше зрячего. Вот интереснейшая тема, до сих пор не изученная наукой. Моей жизни на нее, увы, не хватило. Биоэманацию и биорецепцию я для себя открыла, когда поделиться этим открытием было уже невозможно. Просыпаюсь, как обычно, вслушиваюсь, внюхиваюсь, но больше полагаюсь на биорецепцию. Она у меня развита гораздо лучше, чем слух и обоняние. Благодаря ей я ощущаю даже тех, кто находится за пределами моей палаты. К сожалению, у меня нет возможности установить, на какую именно дистанцию распространяется моя чуткость. Полагаю, на несколько десятков метров. И стены с межэтажными перекрытиями ей не помеха. По привычке определяю. Мангуст на том же отдалении. Не приблизился и не исчез. Его эманация еле ощутима, но она не дает мне расслабиться. Такое ощущение, что мангуст уже который год терпеливо сидит в засаде, выжидая удобного момента для новой атаки. Как же я была слепа, когда мои глаза еще видели. Я прозвала его мангустом за пушистую ласковость манер и быстроту движений. Во время одной из наших последних встреч он сказал мне уже беспомощный: «Думаете, я не знаю, как вы называете меня за спиной? Для вас я не человек, мангуст, а вы, мадам, кобра. Мангуст всегда побеждает кобру. Я победил вас». И острые глазки сверкнули торжеством. Итак, мангуст по-прежнему где-то на недальней периферии. Пятницы поблизости нет. В палате две женщины. Одна — старшая медсестра Марина Васильевна. Она ходит ко мне уже несколько месяцев. Я понятия не имею, какого цвета у нее волосы, глаза, какова форма носа. Но зато знаю многое, чего не заметит даже самый проницательный наблюдатель. Эту женщину снедает внутреннее нетерпение. Ей хочется поскорее отсюда уехать. Дома. В Риге ее очень ждут. Недавно она вступила в начальный период менопаузы и мучается приливами. Она добрая и дисциплинированная. У нее в правом боку источник опасной болезни, которая пока еще не дала о себе знать. Если б могла, я бы сказала ей: нужно срочно сделать эхографию и анализы. Но я ничем не помогу этой славной женщине с мягкими руками, заботливость которых ощущает даже моя полумертвая кожа. Я просила пятницу предупредить ее, но он мою просьбу проигнорировал. А если бы передал, Марина Васильевна вряд ли бы поверила. Вторая женщина совсем молодая, еще девочка. Ей не больше 25. Она здесь впервые. Голос веселый, мелодичный. Удивительно, в таком возрасте нет запаха духов, только мыло, шампунь, зубная паста, еще бензин, дорожная пыль. Недавно девочка сидела или лежала на траве. Излучение в целом чистое, свежее, очень приятное, хотя... Что за странная, смутно знакомая волна? Я не могу точно сформулировать это ощущение, но у меня с девочкой... Она представилась медсестре Вероникой. Есть что-то общее, несомненно, есть. Мои биорецепторы, отточенные многолетней практикой, довольно часто улавливают нечто совсем уж глубинное, не сразу понятное мне самой. Я, обтянутый ветхой кожей локатор, который всасывает из окружающего мира информацию, требующую обработки. Возможно, девочка Вероника — моя дальняя родственница, и я реагирую на сходный набор генов. Это меня не удивило бы. Когда-то давно я прочитала статью, объясняющую пресловутое чувство родины сугубо физиологическими причинами. Человек, чья семья давно проживает в некой местности, со всех сторон окружен родственниками, имеющими похожий набор генов, и это якобы создает комфортный энергетический фон. При этом, начиная с четвертой или даже третьей степени родства, мы обычно утрачиваем семейные связи и не догадываемся, как много вокруг людей, имеющих одинакового с нами предка. Если я правильно запомнила цифры, 20 представителей одной национальности родственны друг другу в шестой степени, 40% в восьмой степени и чуть ли не 90% в двенадцатой. Очень возможно, что у меня с новенькой русской какая-нибудь общая прапрапрабабушка. Но если так, это не имеет значения. В моем мире только две фигуры имеют значение – мангуст и пятница. Но первый все ведет в свою затяжную осаду, а второго поблизости нет. Я перестаю обращать внимание на женщин. Я терпеливо жду, когда появится пятница. Пока он ко мне не прибился, я, жертва кораблекрушения, существовала на своем острове в полном одиночестве. Совсем как Робинзон Крузо, только без собаки, кошки и попугая, который кричал бы «бедный Робин». Человечество на моем острове было предоставлено только каннибальским присутствием затаившегося мангуста. Потом мы с пятницей нашли друг друга, и сиротство кончилось. Я перестала разговаривать исключительно сама с собой. Мой спутник такой же дикарь, как персонаж романа Дефо, даже еще больший. Мы долго учились объясняться между собой и достигли лишь частичного взаимопонимания. Прозвище «пятница» ему не очень-то подходит. Аутисты не дикари, скорее они похожи на инопланетян. Они общаются с внешним миром по каким-то другим каналам, не понимают того, что очевидно всем, зато замечают вещи, которых никто не видит. Мой пятница, в отличие от дипломированных медиков, каким-то образом сразу догадался, что я не овощ.